Вскоре я была уже у квартиры боксера и, сидя в машине, соображала, как с минимальным для себя ущербом освободить его. Понятно, что если я сейчас попрошу кого-нибудь из его товарищей освободить шефа, то потом столкнусь с серьезными проблемами. Он решит во что бы то ни стало отомстить, о чем говорил Сухарь. А этого мне совсем не хотелось. Приходится действовать самой. Проникнув в квартиру боксера посредством отмычки, я на цепочках пробралась и заглянула в спальню. Парень спал сном младенца, но при моем появлении открыл глаза. «Привет!» — хрипло пробормотал боксер. «Решила еще поиздеваться?» «Нет, вот думаю, как освободить тебя без риска для собственной жизни». «Обещаю не драться», — пробормотал боксер. «Нашел доверчивую дурочку», — не поверила я обещанию боксера. «Такому обмануть, расплюнуть». «Поступим мудро. Я слегка освобожу одну твою руку, оставлю тебе нож, а ты уже сам добираешься до него. Мне в самый раз времени хватит, чтобы улизнуть с глаз твоих». «И далеко собираешься закинуть нож? Чай я не изверг, до края кровати дотянешься?» «Попытаюсь», — спокойно ответил боксер без малейших признаков злости. «Главное, перед мужиками не опозориться, ведь ты никому из них не говорила прийти ко мне», — с опаской спросил он. «Хотела, но передумала», — признала я, делая шаг из комнаты. «Эй, ты куда намылилась?» — не одобрил мои действия плененный. «На кухню, естественно», — будничным голосом ответила я. «За ножом». «Чокнутая!» «Сам ненормальный», — парировала я, еле сдерживая желание показать ему язык, и отправилась на кухню. Тратить драгоценное время на поиск ножа не пришлось. Целый набор стоял в специальной подставке на кухонном столе. Достав самый большой, я вернулась в комнату и положила его на край кровати. «Так ты его точно достанешь». «Обязательно, но тебе лучше в ближайшее время мне на глаза не попадаться». «Приму к сведению», — сказала я и неторопливо направилась к выходу. «Пока. Желаю удачи в собственном освобождении». «Змея подколодная!» «Будешь оскорблять, я дружкам твоим позвоню», — выкрикнула я угрозу, будучи уже в коридоре. «Прощай, бомбина!» Вернувшись домой в приподнятом настроении, хоть и немного погорячилась я с боксером, но с кем не бывает, я первым делом заглянула на кухню, чтобы приготовить себе кофе. Пока он доходил до нужной кондиции, я успела выкурить сигарету. И тут я спохватилась. «Жду кофе, а кофеварку не включила? Сижу как идиотка и жду манны небесной». Видно, устала я немного, и совсем не лишним было бы отдохнуть часок-другой. С этой ненавязчивой мыслью мне пришлось подняться с места и включить-таки кофеварку. Вскоре кофе был готов, и я с наслаждением выпила парочку чашек. Как мне его не хватало на протяжении всего этого хлопотного дня.